Разгадка тайны Экзюпери. То, что не смогли сделать оснащенные новейшими приборами суда, занимавшиеся многие годы поиском самолета Антуана де Сент-Экзюпери на дне Средиземного моря, быть может, случайно удалось простой рыболовецкой шхуне «Горизонт». 26 сентября была сильная гроза, рассказывал владелец «Горизонта». 54-летний Жан-Клод Бьянко, когда они рыбачили в бухте неподалеку от берега между Марселем и Кассисом, достав из сетей поблескивающий предмет, он ножом очистил его от наслоения и увидел толстый серебряный браслет, почерневший от времени и морской воды, в котором не хватало нескольких звеньев. На его пластине сначала проступило имя Антуан, а потом фамилия Сент-Экзюпери. «Этого не может быть!» — воскликнул в тот момент Жан-Клод Бьянко. «Это мне приснилось!» Полная надпись, выгравированная в три строчки, гласила «Антуан де Сент-Экзюпери». Консуэла, Рейнал и Хичкок, Сити, Соединенные Штаты. Подлинность находки не вызвала у специалистов никаких сомнений. Консуэла, имя молодой аргентинки, жены знаменитого писателя, с которой он обвенчался незадолго до начала Второй мировой войны. Рейнал и Хичкок, американские издатели, опубликовавшие впервые на английском языке «Маленького принца» в апреле 1943 года. Затем следует адрес их издательства. За 54 года, прошедших со дня гибели Сент-Экзюпери, когда 31 июля 1944 года он вылетел с военной базы на Корсике, найдено первое вещественное доказательство того, что его самолет упал в Средиземное море. По поводу причин и места гибели Сент-Экзюпери существовала масса гипотез, основывавшихся на свидетельских показаниях. Механическая неисправность самолета, воздушный бой, катастрофа в Альпах. В течение 50 с лишним лет рождались все новые и новые версии, но ни одна из них не получила подтверждения. Несколько раз в Средиземном море в рыболовецкие сети попадали обломки самолетов, но то были чужие обломки. О загадочной гибели Сент-Экзюпери слагались легенды. За месяц до последнего полета писатель чудом избежал смерти. Его физическое состояние было не блестящим, а левая рука оказалась наполовину парализована. Многие не понимали, почему 43-летний Сент-Экзюпери, которого по возрасту должны были списать, не прекращал боевые полеты. Некоторые его близкие были убеждены в том, что он искал смерти. Перед своим последним полетом Сент-Экзюпери оставил записку своему другу Пьеру Даллозу: «Если меня собьют, я абсолютно ни о чем не жалею». Вместе с браслетом в рыболовецких сетях оказались два алюминиевых обломка. Они, вероятнее всего, принадлежат самолету Lighting R-38 номер 223, на котором вылетел Антуан де Сент-Экзюпери. По мнению американских экспертов, эти обломки могут относиться к кабине пилота. Найден также кусок ткани, который, возможно, был частью его комбинезона. О своей находке рыбак Бьянко сообщил президенту марсельской компании «Комекс», которая специализируется на подводных поисковых работах. Команда подводников тут же приступила к поиску самолета. Поскольку рыбаки не могли знать, в какой момент в сети попал браслет, предстоит обследовать морское дно площадью в 100 квадратных километров, где глубина составляет от 300 до 600 метров. Океанографическое судно «Минибекс» с мощными гидролокаторами, которые прощупывают морское дно, зафиксировало более 200 сигналов, поступивших от металлических предметов, лежащих на морском дне. После каждого зафиксированного сигнала место обследуется с помощью небольшого робота, оснащенного видеокамерой. Дно в этом районе усыпано обломками военной техники времен Второй мировой войны. Поиск пока не дал никаких конкретных результатов, но работы будут продолжаться. Наша семья с огромным волнением узнала о том, что найден браслет, принадлежащий Сент-Экзюпери, который был подарен ему в Нью-Йорке в 1943 году, заявил племянник писателя Фредерик Даге. Но мы не хотим, чтобы кто-то занимался поисками самолета и тревожил его морскую гробницу. Именно такова была воля его матери Мари Сент-Экзюпери.